его скорбными и торжественными звуками, словно пропиталась кисть художника, когда он создавал свое самое трагическое произведение. Только что пережитая трагедия, слабеющее здоровье, чувство собственной обреченности и страшная жажда жизни диктовали ему сюжет картины. Но мысли о том, что радости может больше не быть, сливались для Левитана с окружающим мраком, с той беспросветностью, которая держала всех мыслящих людей в тисках. В этой картине личное переплеталось с жизнью страны и потому прозвучало так сильно. Это замечательный пример философской идеи, выраженной пейзажем. Тяжелые сумрачные облака проходят как время, и чтобы подчеркнуть вечность, Левитан заменил современную церковь в картине древней деревянной церквушкой из плёса. В ее окнах теплится огонек. Там человек, там жизнь. И этот маленький светлячок возле холмов, под которыми ушедшая жизнь, говорит о ее непрерывности. Одни умирают, рождаются другие. Но что ты, человек, сделал на этой земле? Какую память, кроме этого креста, оставил по себе? На небе ведь нет ничего, кроме несущихся туч, и вечный покой остается на этом погосте. Картина заставляла думать и действовать. Радуясь тому, что над вечным покоем попадает в галерею Третьякова, Левитан писал ему об этой картине. «В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием». Как бы пробужденный собственной картиной, Левитан обратился к тому радостному, чем благодетельствовала человека природа, и стал писать торжественные гимны земле, а не только смотреть на нее. Как на будущую могилу. Он спешил создавать вещи, которые бы остались после него и могли соперничать с величественным бессмертием природы. Поэтому с годами росла требовательность к своему искусству. Он научился пейзажами говорить с людьми. Горка. Так было всегда. Вдруг потянет в новые края. Хочется повидать иные страны. И Левитан спешит уехать. Мелькают названия городов: Вена, Ницца, Париж. «Все неизведанное влечет», — признается он в одном письме. А Третьякову пишет: «Чувствую себя так ужасно. Сознаю, что если останусь теперь весной в нашем климате, то останусь навсегда. Может быть, это моя болезненная мнительность, но это так». Левитан уехал за границу в марте. Очень устал. Всю зиму упорно готовил к выставке картину «Над вечным покоем». Нужен был отдых, смена впечатлений. В поездке Левитан окреп, поздоровел, но все время нетерпеливо стремился домой. Париж с его музеями, выставками, ателье художников, которые можно всегда посетить, также привлек ненадолго. Все мысли о родной природе, они заполняют письма. Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси. Реки разлились, оживает все. Пишет Левитан Васнецову: «Нет лучше страны, чем Россия. Только в России может быть настоящий пейзаж. Здесь тоже хорошо, но Бог с ней». «Мучительно хочется видеть тающий снег, березку», признается Медынцеву. В начале июля Левитан побывал в деревне Шашково на даче у Переплетчикова. Наполненный впечатлениями заграничной поездки, он был разговорчив, бодр, в хорошем настроении. Начались сильные грозы. Левитан наслаждался родными пейзажами, замирал при взгляде на очищенную дождями звонкую зелень, успокоенный вдыхал особую свежесть земли, недавно умытой дождем. Он гостил у приятеля недолго и быстро собрался снова на озера. Места эти запомнились. Редкая тишина действовала успокоительно. На старых бревнах дома еще не смылись следы масляных красок, которые Левитан оставлял, чистя палитру. Хозяева не сердились на такую потраву. Они даже берегли эти яркие пятна, как напоминание о дорогом госте. Сирень уже отцвела, и Левитан бродил по окрестным деревням, глухим лесам в поисках новых мотивов. Но чаще он проводил дни у озера. От него трудно было оторваться.